Нет, не люди вы, менты, а псы позорные. Но-но, ты полегче, прикрикнуло было лицо, но рык сполз на фальцет. Батя приедет, мы первым делом в поликлинику. Она откладывает недоеденный пирожок и сладко потягивается. Потом к прокурору. Суши сухари, Бузинов. Его заскорузлые толстые пальцы нервно разглаживают мятые купюры на краю стола. Вот, возьми. Только батя не закладывай, Христом Богом. Поезда тут долго стоят, задумчиво говорит она, не глядя на деньги. Бабульки много чего продать успеют. И рыбку, и морожку, и огурчики. Торговля бойкая. А с каждой бабульки-то по полтинничку или по рублику, а, Бузинов? В ответ слышится только громкое сопение. На москвича набрал уже или еще копишь? Коплю. И сберкнижка есть? Есть. Батя еще часа два ехать. Давай, Бузинов, поспешай. Успеешь еще 200 положить, твое счастье. Ах ты! Мерзкое лицо наливается краской. На передаче больше уйдет. Если, конечно, жонка их тебя носить не побрезгует, педофилу сраному. Я тебе не пидор, хрипит в конец униженный Бузинов. Будешь, если бабки не принесешь. В 2 секунды опетушат. Принес, пыхтя вывалил перед ней на стол. Вид красных червонцев и сиреневых четвертных не согревает. Греет другое. Мысль о том, что в следующий раз она слиняет из родительского дома не бродяжкой беспаспортной на товарняках, легкой добычей любого самца, наделенного властью, или просто силой, а законнейшей пассажиркой мягкого вагона при деньгах и документах. «Все теперь», — сипит Бузинов. «Почти». Она не спеша прячет деньги во внутренний карман курточки. «Наклонись-ка». И остывшим какао в рожу. «Умойся, Бузинов, а то вот-вот начальство нагрянет». Ей 15 лет. «Позор!» — визжит мать, заткнув уши, чтобы не слышать никаких возражений. «Дочь начальника милиции города!» «И директора универмага!» — послушно вторит папаша. А на пропитой физиономии выражение тихой радости, что не его горемычного сегодня ефантулит, дорогая супруга. «Шлюха помоечная! С последней шпаной по подвалам! Ключи бы от дачи не прятали, так бы не по подвалам!» «Что? Отец ремня! В колонию! Валидолу мне!» Мать в изнеможении валится в кресло. Отец, кряхтя, шарит по полкам в поисках лекарства. Секунда передышки. «И как нам теперь людям в глаза смотреть прикажешь?» «А вы меня со всех глаз сплавьте куда подальше. В Москву, на худой конец в Ленинград, в торговый техникум». Ей 16. «Это все?» «Да, на один наркоз как минимум 30-ник нужен». «Я и так шапку продал». В глазах Сережки недоумение, упрек, обида. И вообще, Не надо из меня негодяя делать, а? Сама напросилась, а теперь...